— И правда, парень, — согласилась Анфиса Сергеевна. — Эх ты, ничего ему не сделается, душегубу проклятому! Ничто его не возьмет! — Вы уж мне водички-то дайте, — попросил Арсений, — раз я в дом все-таки вошел. — Сейчас, сынок, сейчас я чайник тебе поставлю. Чай-то пить будешь? Арсений кивнул. Хозяйка заклопотала на кухоньке терраски, поставила железный чайник на газовую плиту. Арсений огляделся. Кругом царила чистенькая бедность, старая мебель, сбору по сосенке, по стенам развешаны репродукции из огонька, грачи прилетели, дети, убегающие от грозы, медведи в лесу. Анфиса налила Арсению жидкого чаю в щербатую чашку, механически положила в две розеточки варенье, клубничного да смородинового. Мысли ее, казалось, были далеки. «Как же вам, Анфиса Сергеевна, удалось его 4 года прятать?» — спросил Сеня, подсаживаясь к столу. «Ох, парень, сама не понимаю», — вздохнула она, усевшись напротив. По всему было видно, что настроилась на долгий рассказ, на то, чтобы излить душу человеку, который, как и супруги Капитоновы, стал жертвой ее мужа. Он ведь сразу после убийства другим стал. Чуть что не по нему или поперек скажешь, кричит, руки распускает. Пришел тогда, 4 года назад, в марте, лица на нем нет. Вот, говорит, хозяев моих убили. А он Капитоновых-то в шутку хозяевами называл. Я заахала, а он водку пить. Пьет и не веселится, а только мрачнее делается. И так каждый день с работы приходит мрачный. Водки выпил, поел и спать. А во сне мечется, кричит. Я и знать не знала, что с ним. Это ж я только потом осенью уж... Мне все открылось. А в том июне он дочке вдруг денег на кооперативную квартиру дал. На первый взнос, на трехкомнатную. Дочка ведь с зятем тогда с нами жили. Я к нему с расспросами. Откуда, мол, деньги? А он мрачнеет, ругается. Не твое, мол, мать, дело. И если пьяный, так кулаком двинуть и норовит. Я испугалась. Думаю, его на автобазе в нехорошие дела вовлекли. Оттуда и деньги. Решила. В шайку расхитителей он попал, а они там налево запчасти пускают или бензин казенный. Ночи не спала. А он, вон, оказывается, что учудил. Еще страшней. Герой рассказа Анфисы Сергеевны в это время спал на кровати со связанными руками, покряхтывал во сне, постанывал. Что за напасть на наших русских женщин в виде наших же мужиков, — подумал мельком Арсений. Они их и водкой поят, и спать укладывают, и сапоги с них снимают, а иные, как это, и от милиции прячут. Что ж, русские женщины до такой степени сами себя не любят. Почему они мазохистки такие? Потом на пенсию Илью проводили, — продолжала Анфиса Сергеевна. — Электробритву ему новую вручили, Харьков. Все культурно прошло, чинно. А дома он стал сидеть, и вовсе такое началось. Пьет целый день, да радиоточку слушает, и не выходит никуда. И ко мне придирается, и дочку с зятем гоняет. А они аж не выдержали с ним жить, и пока ихний кооператив строился, ушли от нас. Квартиру стали снимать. Илья опять им на это денег дал. А потом как-то в декабре того года, 85-го это было, вдруг объявляет: я, мать, завтра на рыбалку поеду, на Московское море поеду, один. Я, дура, грешным делом порадовалась. Выздоравливать стал мужик-то. Ну, взял он удочки, вещмешок, уехал. Сказал, что на 2 дня. А ночевать там у кого-то на квартире будет. Угол, мол, снимет, но на 2-й день его нет. Я особо-то и не волновалась. Ну, задержался мужик, клев, значит, хороший. Нет, и на 3-й день. Тут я маленько нервничать начала. А на 4-й день вдруг звонок. Он трезвый. Это говорит, мол, я Из телефона автомата звоню, но ты, говорит, никому не сообщай, что я, мол, звонил. Говори, будто не вернулся с рыбалки, а сама давай приезжай на дачу в Богородское. Сюда, то есть. Я, говорит, здесь буду. Но ты про меня никому ни слова. А пикнешь, говорит, убью. И забью, мол, до смерти. Ну, я схватилась и сюда поехала. Она тяжело с присвистом вздохнула. Арсений понимал, сейчас ее не нужно прерывать, задавать наводящие вопросы или поторапливать. Она и без того готова рассказать ему все. Ему, первому ее настоящему собеседнику за все эти годы. «Приехала я сюда той зимой», — выдохнула жена шофера, жена убийцы. «Дом тихий стоит, ставни закрыты, печка не топится, а внутри он пьяный, в чужой одежде. Я ему, мол, что случилось?» Ну, тут он мне и открылся, все рассказал. И про Капитоновых, и про деньги, а потом и говорит, я, мол, теперь здесь жить буду, в тайне. Ты мне, говорит, сюда продукты привози, а всем говори, что я на рыбалке пропал. Утонул, наверное. А если, говорит, вдруг тело чье-то утопленное на Московском море найдут и тебя опознавать позовут, посмотришь и скажешь, что да, меня узнала. По одежке, мол, и узнала. Он это скажешь, Илья Валентинов. Я ему, так ты что, еще один грех на себя взял? Еще одну душу погубил, а он смеется. Так смеется, что мурашки по коже. Этот, говорит, мужик, в чьей я одежде? Неживая душа. Бродяга, забулдыга. Человек все равно конченый. Анфиса Сергеевна вздохнула, поникла головой. — Значит, — констатировал Арсений, — он еще одного человека убил там, на Московском море. В свою одежду его нарядил и утопил в полынье. Анфиса мелко и часто закивала головой, с робостью и страхом глядя на Арсения. — И вы его потом... этого человека, как своего мужа, и опознали, — продолжил Сеня, — и похоронили под его мужниным именем, и ничего никому не сказали. Все так и было, парень. Горестно вздохнула она. Капитоновых этот ирод погубил, и бродягу этого безвестного, и тебя тоже в тюрьму отправил. Прости. «Прости меня, мальчик!» На глазах у Анфисы Сергеевны выступили слезы. «Я-то что?» — ухмыльнулся Арсений. «Я-то живой!» «А он, считай, и не живой!» Жалостливо вздохнула жена, кивнув на лежащее на кровати связанное бесчувственное тело убийцы. «Я тоже не живая, все эти годы была. И он все время здесь, на даче, прожил. Так тихо прожил, что его никто и не видел, и не заподозрил. Анфиса снова мелко-мелко и часто закивала головой. По щекам ее струились слезы, которые она, казалось, не замечала. — Чего ж он боялся-то? — спросил Арсений с оттенком презрения и злобы. — Все-таки эта парочка Валентиновы. Анфиса и Илья была повинна в том, что он провел в тюрьмах и лагерях почти 4 года. Те годы, что обещали стать самыми лучшими в его жизни. Что его обвинят, боялся? Так ведь меня к той зиме уже посадили. Тюрьмы он боялся. Не только. Вздохнула женщина и покачала головой. Ох, только тюрьмы. Настя в тысячный раз спрашивала себя, неужели я это сделала? Неужели ушла от него? Ушла не просто на время, чтобы попугать, а навсегда, безвозвратно. Но разве у нее были иные варианты? После того, что наговорил ей Эжен, оставалось только уйти. Молча, как королеве, с высоко поднятой головой. Хороша королева, без копейки в кармане. Она выскочила из дому, в чем была. С собой только паспорт и монетки в кармане. Николенька тоже был в домашнем, в старых джинсах и вытянутом свитере. Только любимую бибику в карман курточки положил. Мелочи Насте хватило на метро да на автобус. Хорошо Николенька мороженого не попросил. Мальчик вел себя тихо, не плакал, вопросов не задавал. Только держал Настю за руку крепко-крепко, как будто боялся потерять и ее. Но ведь завтра он чего-нибудь у нее попросит, и мороженого, и новую машинку, и баранку. И начнет спрашивать, а когда мы пойдем домой? Что она ответит сыну? Она не знала. Она сидела в Сининой съемной квартире, ключ он сразу сделал, и вспоминала. Настя снова и снова прокручивала в голове отвратительный скандал. Припоминала каждую фразу Эжена, острую, словно нож из стали. Каждую его ухмылку, масляную, мерзкую.